трехдюймовочка метнула в него испепеляющий взгляд. «Когда-нибудь я посчитаюсь с тобой, наглый тип. Ты 30 раз пожалеешь, что так поступил со мной. Где твоя чертова луковица?» 10 минутами позже Эдди сидел в кухне и искренне блаженствуя наблюдал, как фея наперстком таскает воду в большую кастрюлю. Внезапно звонок в прихожей робко, почти виновато тренькнул. «Кого это еще оса ужалила?» — пробурчал Хаврон, с тревогой думая о Феликсе. Не ожидая от звонка в дверь ничего хорошего, Эдди на всякий случай захватил топорик для разделки мяса и потащился открывать. В дверях стоял Андрей Рихардович Маржуль, ведущий пророка. За его спиной, то и дело поднимаясь на цыпочки, маячил красногубый церберенок. «Утро доброе, утро свежее, а вы, я вижу, кулинар. Мяско готовите?» — спросил Маржуев с тревогой, косясь на разделочный топорик. «Не совсем. Жду, пока мясо само ко мне придет», — уточнил Хаврон. Топорик он все же спрятал за спину и в награду немедленно получил для рукопожатия вельможную длань. Ладонь у Маржуева была сухая и деловитая. Вероятно, единственная упражняемая часть тела, не считая языка. Церберенок, подражая шефу, сунул Эдди для щупания свою влажную ладошку. «Не обижайся за вчерашний, друг. К нам много всяких психов заходит. И все такие противные, я прям даже не знаю. Можешь называть меня просто Максик», — сказал он. «Сгинь, Максик, пока я тебя не придушил», — буркнул Эдди, вспоминая часы, проведенные в милиции. Красногубый Максик вспыхнул. Он, похоже, легко переходил от показного дружелюбия к писклявому гневу. «Вы позволите пройти? А то на пороге как-то неудобно», — спросил Маржуев, одаривая Хаврона экранной улыбкой, великодушно раскочегаренной ныне для одного единственного зрителя. Эдди задумался. Он принадлежал не к тем восторженным людям, что способны испытывать длительное благоговение перед кем бы то ни было. Благоговение же перед Маржуевым улетучилось у него еще в Станкино, когда он разглядывал пуфики у него в кабинете. Но все же это был шанс. Хаврон отодвинулся, загораживая спиной проход в кухню, где хозяйничала фея. Маржуев и церберенок последовали в комнату. Хаврон зашел за ними и торопливо закрыл дверь, надеясь, что у трехдюймовочки хватит ума не высовываться. «Оу, тут очень мило. Небольшое такое сугубо мужское жилище вдали от шумного центра. Очень-очень мило», — протянул Маржуев, брезгливо озирая захламленную комнату и столик, на котором Зозо, уезжая в санаторий, разбросала какие-то ей ненужные ватки, бальзамы и духи. Эдди промолчал, ожидая ответа на вопрос, с какой младенческой радости Маржуев притащил с его сугубо мужское жилище. «Вы не смотрели вчерашний выпуск «Пророка»?» — спросил Андрей Рихардович, переглядываясь с Серберенком. «Да не усмотрел как-то. Вообразите, я в милиции был», — сказал Эдди. «Оу, да, мне очень жаль. Ну, может, оно и к лучшему. Я сказал там несколько слов по поводу картины «Мальчик с саблей». Мы, по правде говоря, назвали его самым нелепым пророчеством вчерашнего дня. И что же вы думаете? Сегодня утром в новостях передали, что картина действительно похищена. Чудеса, не правда ли?» — сообщил Маржуев. Хаврон сглотнул. «Хм, слушать надо было, когда вам говорят. Мальчик с саблей похищен. А я вам что говорил? Деньги-то вы, надеюсь, принесли?» — поинтересовался он. Маржуев рассеянно похлопал себя по карманам. «Увы, мой друг, увы». «Как это увы? Что, совсем ничего?» — спросил Эдди. «Да видите ли, это шоу. Здесь все средства выделяют рекламодатели. Возможно, вам заплатят, но позднее. Пока же меня интересуют новые пророчества. Вы должны доказать нам, что это было не случайное совпадение. Новые удачи, вот что нам нужно», — заявил Андрей Рихардович. «Ага, нечто подобное я и подозревал. Меня заставят предсказывать землетрясение или составлять расписание летающих тарелок. А вместо денег фиг с маслом», — насмешливо заявил Эдди. Спиной он ощущал подозрительное дрожание двери. Похоже, трехдюймовочка колотила в нее кулаками, желая любой ценой попасть в комнату. Эдди нарочито громко закашлялся, намекая упрямой фее, что не надо барабанить и лучше вести себя потише. У пророка никогда не было таких точных пророчеств. Это же чудо! Понимаете, чудо! Украденная картина «Мальчик с саблей» — сенсация! — стонал Маржуев. Красногубый Макс, похоже, не разделял восторженный оптимизм шефа. Он давно уже шнырял глазками по комнате в тайной надежде уличить Эдю в воровстве картины. Не обнаружив ничего, что позволило бы упечь Хаврона далеко и надолго, Серберенок приготовился разразиться абстрактной тирадой, но неожиданно лицо его приобрело баранье выражение. Проследив направление его взгляда, Хаврон увидел, как через распахнутую форточку в комнату влетает фея, гневная, как тысяча рассерженных ос. «Не верю своим ушам! Картина «Мальчик с саблей» похищена, и об этом орут на весь лопухойный мир! Кто проболтался? Ты?» — завопила она, и, обозряв всех троих мужчин, выбрала своей жертвой Маржуева. Вцепившись ведущему пророку в лацкана пиджака, она попыталась потрясти его, но, учитывая разницу в весе, потерпела полное фиаско. То есть тряслась она сама, а Маржуев изумленно моргал, точно солдат, вытянув руки по стойке смирно. «И это звучало по зудильнику? Говори, звучало?» — крикнула фея, хлопая его по щеке бесполезным веером. «Нет, по телевизору», — выпалил Маржуев, обнаруживая скрытую склонность к заиканию. «О небо! Значит, на Лысой горе уже знают! Кто-нибудь догадается связать эти два события? Кто ее стащил? Кто?» «Не знаю. Это он мне сказал про картину. Он!» — наябедничал Маржуев, показывая пальцем на Эдю. Трехдюймовочка перестала колотить его веером и кинулась к Хаврону. «Спокойно, только спокойно. Я личность нервная и нравственно контуженная. Не посмотрю, что фея. Могу прихлопнуть», — предупредил тот, поспешно вооружаясь свернутым в трубку журналом. «Кто проболтался про картину? Отвечай, нечестивый паш! Или не знаю как и не знаю когда, но я превращу тебя в навозную муху!» — крикнула трехдюймовочка, нарезая вокруг Эдди гневные круги. Крылья ее трещали. «Да ладно, ладно, спокойно. Твоя сестра сказала», — признался Хаврон. — Зачем? — Ну, в общем, я попросил ее погадать. Трехдюймовочка ревниво прищурилась. — Ты попросил, и она послушалась? И после этого ты будешь утверждать, что не согласился стать ее великанчиком? Негодяйка, ехидна, змея подколодная. Это она специально проболталась, чтобы досадить мне. Она вынюхала, что Мировуд... Спохватившись, фея осеклась. — Мира кто-кто? — переспросил Эдя, но трехдюймовочка, спохватившись, окончательно замолчала. — Неважно, — сказала она высокомерно, — прочь от меня. Я должна поразмыслить, что делать дальше. У вас, лопухоиды, воображения не хватит представить, какую кашу вы заварили. Вам повезло, что моя магия временно иссякла. В мире стало бы тремя крысами больше. Она круто развернулась и вылетела в форточку, хорошенькая в своем целеустремленном гневе. Постукивая журналом себе по колену, Хаврон опустился на стул и задумался. Маржуев и красногубый Макс таинственно шептались в углу комнаты. Затем Церберенок прокрался к Хаврону и, присев на корточки, вкрадчиво сказал. «Ку-ку, это я!» «Ку-ку!» — мрачно передразнил Эдя. Макс улыбнулся с томной нежностью маньяка, устроившегося работать в детский сад. «Это психопатка ведь фея, не так ли? Фея, которая предсказывает будущее. Мы, телевизионщики, люди широких взглядов, и не падаем в обморок, столкнувшись с потусторонним». «Да рад за вас. Купите себе медальку», — буркнул Эдя. Красногубый Максик пропустил его совет мимо ушей. «Ты должен помочь нам заполучить ее. Если мы снимем ее в пророке, это будет нечто. Где она живет? Она часто прилетает?» «Да представления не имею», — сказал Эдя, от души радуясь, что фея и появилась, и исчезла через окно. Это дало Маржуеву основание думать, что она живет где-то в другом месте. «Но ты ведь известишь нас, когда она появится? Уговоришь ее сняться хотя бы в одной передаче?» «А если нет?» — поинтересовался Хаврон. «Не нет, а да. Другие варианты не рассматриваются. И не шути с нами, мальчик. Мы вполне можем настучать, что картину украл именно ты. Охрана Станкина слышала, как ты говорил о ней. Или ты уговариваешь фею сотрудничать с нами, или... «Отправляешься за решетку!» — внезапно рявкнул Маржуев. Его подержанное желтоватое лицо отвердело. Сквозь мешковатую оболочку проступил на миг неумолимый демон. «Держи телефон. Здесь студийные и мой прямой. Жду звонка!» — сказал Маржуев, роняя на колени Эдди визитную карточку. «А деньги?» — сказал Хаврон. «Без расписки не согласен. А то фею доставлю, а мне опять шиш в сметане и старым валенком по голове. Нет уж, так не пойдет». Натянуто улыбаясь, Маржуев взял карточку и, склонившись над столиком Зозо, размажисто написал: «Обязуюсь выдать $3000 Эдди Хаврону, если он притащит мне за крылышко фею. А. Маржуев». Оценив деловой стиль расписки, Эдди сунул карточку в карман. «Корыстный вы, однако. Ну зачем вам фея? Что вы с ней будете делать? Вымогать у нее информацию?» — поинтересовался он. «Плевать. Успешная передача — это много новых зрителей. Новые зрители — больше возможностей, больше известности, больше денег. Так что не шути с нами, парень. Или фея, или пойдешь в тюрьму высиживать украденную картину», — цинично заявил Маржуев. Красногубый церберенок согласно тявкнул. «Ну и гадкие же вы типы! Тухло с вами!» — сказал Эдди. Маржуев посмотрел на него пустым взглядом. Он уже сел в поезд бесконечного зарабатывания денег. Поезд, который идет в один конец, из которого невозможно спрыгнуть. В прихожей хлопнула дверь. Квартира опустела. Знаменитый телеведущий и его визгливый спутник ушли, не удостоив бывшего работника сферы питания вельможных рукопожатий. «Ну и ладно. Меньше ладошек, меньше микробов», — утешая себя, сказал Хаврон. Однако спокойнее ему не стало. Не в силах сдерживаться, он подскочил к дверям и, пока визитеры ждали лифта, крикнул в щель: «Эй вы, меньшинство!» «От большинств слышу!» — находчиво возразили с площадки.